Муратов чувствовал себя скверно. Ему впервые приходилось просить подобные услуги у своего юного родственника и друга. До сих пор, если он и прибегал к займам, то не ради крайней нужды, а ради удовлетворения какой-нибудь прихоти, с сознанием, что он возвратит деньги. Теперь он до зарезу нуждался в поручительстве Аносова и в то же время сознавал, что он может запутать своего друга в грязное дело. «А, да», — ответил Аносов и несколько покраснел. «Теперь приходится просить тебя поставить бланк», — продолжал Муратов. «Конечно, это пустяки, но мне понадобились деньги, и я не могу ждать, когда настанет срок векселю. Мне нужно его учесть». Аносов сильно смутился. Отказать своему приятелю в такой ничтожной услуге он не мог. Такой отказ был бы в его глазах подлостью. Но в то же время были причины, по которым он затруднялся поставить свой бланк на векселе. «Я надеюсь, что ты веришь, что я не допущу тебя до уплаты по этим векселям», — проговорил Муратов, дожидаясь ответа и немного удивляясь молчанию Аносова. Это молчание задевало его за живое, несколько оскорбляло его. «Помилуй, может ли быть тут сомнение?» — торопливо проговорил Аносов. «Но вот видишь ли, я право не знаю, учтут ли векселя с моим бланком». «Твои же векселя учитывают», — произнес Муратов, пристально взглянув на Аносова. «Да, но...» Аносов не кончил фразы, встал и заходил по комнате. Муратов изумился, видя его вечно бесстрастного, вечно спокойного, вечно холодного, смущенным и встревоженным, каким он являлся только при встречах с отцом. «Что с тобой?» — спросил в недоумении Петр Павлович. Аносов ответил не вдруг. В нем происходила внутренняя борьба. «Я должен тебе сказать правду, иначе ты будешь меня считать за подлеца, который отказывается услужить другу», — наконец проговорил он в волнении. «Ты на это будешь иметь полное право. Не в наших правилах отказывать в этих денежных услугах друзьям. Наконец, ты для меня более чем друг. Я привык с детства видеть в тебе брата. Видишь ли, дело в том, что мои векселя, мои бланковые подписи ничего не значат в глазах ростовщиков». Муратов широко открыл глаза. Он не мог себе представить, чтобы Аносов мог кутить на деньги, получаемые от отца, чтобы он обходился без выдачи векселей, чтобы он, наконец, соврал ему при их последней встрече, говоря, что его векселя учитываются ростовщиками, и вдруг теперь Аносов говорит, что его векселя ничего не значат в глазах ростовщиков. «Но ты же говорил, что Кречмер», — начал он нерешительно. «Ни Кречмер, ни кто-нибудь другой не придает никакой цены моим подписям», — перебил он с необычайным раздражением в голосе. «Во всех делах эти ростовщики все действуют заодно. Ils s'entendent comme la roue à four. Они понимают друг друга, как мошенники на ярмарке». Муратов недоумевал. Он понимал, что Аносов не лжет, но он не мог постигнуть, каким же образом вывертывался Аносов во время приходящих денежных затруднений. «Однако, ты занимал же, когда у тебя не хватало денег», — начал он. Аносов, весь красный, сконфуженный, смущенный, как школьник, пойманный в шалости, подошел к Муратову. «Ну да, я занимал на векселя», — заговорил он в ребяческом волнении. «Но если бы ты знал, каким способом...» Он на минуту закусил губы. Он начинал походить на школьника, на мальчугана, которого поймали на месте преступления. «Ты мой друг. Мы родные. Я знаю, что ты меня не выдашь, не обвинишь», — начал он как-то растерянно, протягивая руку Муратову и пожимая его руку. «И потому я должен сказать тебе все. Я должен сказать, чтобы ты меня не считал подлецом за отказ. Было бы подло, если бы я отказал вследствие каприза. Я выдавал векселя, это правда. Но я выдавал их с бланковыми надписями отца и матери». «Как? Они ручались за тебя?» — в недоумении спросил Муратов, знавший очень хорошо стариков Аносовых. «Они не ручались, но их бланковые надписи стояли и стоят на моих векселях», — глухо ответил Аносов, совсем растерявшийся и смотревший куда-то в сторону. «Ты?» — воскликнул Муратов и не кончил фразы. Муратов не верил своим ушам. Он не мог себе представить, что он, Аносов, сын известного в Петербурге лица, блестящий кутила, решился подделывать чужие подписи. «Ну да, я подделывал их подписи», — проговорил почти со слезами Аносов, выглядевший в эту минуту совсем жалким. «Но что же мне было делать, когда меня обыгрывали у Салова на рулетке, когда Камилла Ге обирала меня в прошлом году? Не мог же я показать, что я нищий? Не мог же я занимать деньги у такого нахала, как Сухарев? Не мог же я выйти из того кружка, где я жил и должен жить постоянно? Я 20 раз просил денег у папа, но он не давал. Брат Николай советовал ему проучить меня. Ну и пришлось